Далевая гледельца. Опубликован в 1946 году газета «Уральский рабочий» 7 ноября 1946 года. Журнал «Огонек» номер 1 1947 года. Гледельца «Разлом горы». Глубокая промоина, выворотень от упавшего дерева. Место, где видно напластование горных пород. Знаменитых горщиков по нашим местам немало бывало. Случались и такие, что по-настоящему ученые люди, академики, их профессорами величали. И не в шутку дивились, как они тонко горы узнали, даром что неграмотные. Дело, понятно, непростое. Не ягодку с куста сорвать. Не зря одного такого прозвали тяжелой котомкой. Немало он всякого камня на своей спине перетаскал. А сколько было похожено, сколько породы перекайлено да переворочено, это и сосчитать нельзя. Только и то сказать, этот горщик, тяжелая-то котомка, не из первых был. Сам у кого-то учился, кто-то его натолкнул и на дорогу поставил. В Мурзинке будто эта зацепка случилась. Мурзинка, Мурзинское село, в прошлом Слобода, крепость, одно из древнейших на Урале. Здесь впервые в России в 1668-1669 годах братья Тумашевы нашли цветные каменья в горах, хрустали белые, фатисы малиновые, и юги зеленые, и тунпасы желтые. По обилию и разнообразию драгоценных камней Мурзинское месторождение является одним из самых замечательных в мире. Здесь добывались аквамарины, аметисты, бериллы, топазы, тяжеловесы, турмалины розовые, малиновые, черные, зеленые, бурые, сапфиры, рубины и другие разновидности корунда. По нынешним временам про Мурзинку мало слышно, а раньше не так было. Слободой она считалась, от нее и другие селения пошли. А сама она, сказывают, в Ермакову пору обосновалась вроде крепости по тем временам. Не раз ее сжигали да разоряли. Да ведь русский корень, разве его кто вырвать может, коли он за землю ухватился? Мало того, что отстроится слобода, а еще во все стороны деревни выдвинет, вроде сказать, заслонов. Другая отличка Мурзинской слободы в том, что около нее нашли первое в нашем государстве цветное каменье. Нашел-то камни Тумашев, в государеву казну представил и награду получил. Так по письменности значится. А на деле, может, кто из слободских Тумашеву место показал. Но это дело давнее, никому толком не ведомо. Одно ясно, что с Мурзинки у нас и началась охота за веселыми галечками. Каменное горе, али каменная радость, это уж кому как любо называй. Ремесло-то это поисковое совсем особое. Конечно, каждый норовит на камешках кусок хлеба заработать. Только есть меж поисковиков и такие, что ни за какие деньги не отдадут камешек, который им полюбится, вроде и ни к чему им, а до смерти хранят. С ним, говорят, жить веселее. Ну, а корысти тут и вовсе без числа. Потому около камешков в одночасье человек разбогатеть может. Таких скоробогатиков и набралось порядком в самой Мурзинке, и по деревням близко их добыча велась. На перекупки больше наживались. Главное тут было угадать в сыром камне его настоящую цену. Горщик, которого потом тяжелой котомкой прозвали, в те годы парнишкой был. Родом он то ли из Колташей, то ли из Черемисской, неподалеку от Мурзинки. Рос в сиротстве со своей бабушкой. Старушка старательная, без дела не сидела, только ведь старушечьим ремеслом пряжей да вязанием не больно прокормишься. Парнишке пришлось с малых лет кусок добывать. По сиротскому положению, ясное дело, не приходится работу выбирать. Что случится, то и дело. Под паском бывал, у богатых мужиков в работниках жил, на паденной работы хаживал. И звали его в ту пору Трошей Легеньким. Раз Троша попал на каменные работы в горе, и оказалось, что парнишка на редкость приметливый на породу. Увидит где пласты и говорит: «А я этакое же видал в том-то месте». Проверят правильно. И в сыром камне живо наловчился разбираться. Через малое число годов старые старатели стали спрашивать: «Погляди, Троша, камешек, сколько, по-твоему, он стоит?» Так этот Троша легонький и прижился в артели по каменному делу. Только в Мурзинке ему ни разу бывать не приходилось. А там тоже приметили Трошу. Приметил самоглавный тамошний богатей. Он, видишь, больше всех на перекупке раздулся, а остарел, плохо видеть стал. А плошка в покупке пошла. Он и придумал: «Возьму-ка я этого легонького к себе в дом, да для верности женю на Аниске, а то вовсе изболталась девка, сладу с ней нет». Дочь-то у него и верно полудурья была, да и не вовсе в порядке себя держала. Ни один добрый парень из своих мурзинских никогда бы на такой не женился. Вот и стали подманивать со стороны. У богатых известных пособников всегда много. Эти поддужные и давай напевать Троше про невесту. Краля писаная, с одного боку тепло, с другого того лучше, характеру веселого, и одна разъединая дочь. По времени полным хозяином станешь. А ведь ты дом какой, по всей округе на славе. Бабушке Трошиной, видно, надоело всю жизнь в бедности колотиться. Она и поддакнула: «Коли люди с добром, почему нам отворачиваться?» У Троши по этой части настоящей думки не было. Он и говорит: «Раз пришла пора жениться, надо невесту поглядеть». Поддужные радехоньки, что парень этак легонько на приманку пошел, поторапливают. Тогда и тянуть с этим нечего. В воскресенье приезжай с бабушкой, смотрину устроим, как полагается. Об одежде да справе не беспокой себя. Там знают, что из сиротского положения ты. Взыску не будет». Уговорились так-то. Сказали Троше, в котором доме ему сперва остановиться надо, и уехали. Как пришло воскресенье, Троша оделся почище, да утречком пораньше и пошел в Мурзинку. А бабушка отказалась: «Еще испугается меня, старухи. И тебе доли не будет. В самоцветах разбирать научился, ни уж невесту не разглядишь». Трошу в те годы не зря легеньким звали. Он живо дошагал до Мурзинки. Нашел там дом, в котором ему остановиться велели. Там, конечно, приветили, чайком попоили и говорят: «Отдохни покамест, потому смотрины вечером будут». Парень про то не подумал, что тут какая-то уловка есть, а только отдыхать ему не захотелось. «Пойду, — думает, — погляжу Мурзинку». Камешки тогда по многим деревням добывали. В Южаковой там, в Сизиковой, по всей речке Амбарке, а все-таки Мурзинка за главное место была. Тут и самые большие каменные богатеи жили, и старателей много считалось. В числе прочих старателей был Яша Кочеток. Груздок, как говорится, из маленьких, а ядреный. Глядел весело, говорил бойко и при случае постоять за себя мог. От выпивки тоже не чурался. Прямо сказать, этим боком хоть и не поворачивай. Не тем будь помянут покойно головушка. В одном у него строгая мера была: ни пьяный, ни трезвый своего заветного из рук не выпустит. А повадку имел такую: все камешки, какие добудет, на три доли делил: едовую, гулевую и душевную. В душевную, конечно, самая малость попадала, зато камень редкостный. Деньги, которые за едовую долю получал, все до копейки жене отдавал. И больше в них не вязался. Хозяйствуй, как умеешь. Гулевые деньги себе забирал, а душевную долю никому не продавал и показывать не любил. Душа не рубаха, что ее выворачивать? Под худой глаз попадет, так еще и пятно останется, а мне охота ее в чистоте держать, да и по делу это требуется. Начнут спрашивать, какое такое дело? А он в отворот. Душевное дело каменному родня, тоже в крепком занороше сидит. К нему подобраться не столь просто, как табаку на трубочку попросить. Одним словом, чудаковатый мужичок. Про него Троша дома слыхал, и про то ему было ведомо, что у Мурзинки чуть не через дом старатели жили. Троша и залюбопытствовал. Не удастся ли с кем поговорить? Как у них тут с камешками? Не нашли ли чего новенького? Троша и пошел разгуляться, людей поглядеть, себя показать. Видит, в одном месте на бревнах народу многонько сидит, о чем-то разговаривают. Он и подошел послушать. Как раз оказались старатели и разговаривали о своем деле. Жаловались больше, что время скупое подошло. На Ватихе давно доброго заноруша не находили, на Тальяне, да и по другим ямам тоже большой удачи не было. Разговор не бойко шел. Все к тому клонилось, выпить бы по случаю праздника, да денег нет. Тут, видит, Троша подходит еще какой-то новый человек. Один из старателей говорит: «Вон, Яша Кочеток идет. Поднести поди не поднесет, а всех расшевелит, да еще спор заведет». «Без того не обойдется», — поддакнул другой. А сам навстречу Якову: «Давай наговаривать. Как, Яков Кирьянович, живешь-поживаешь со вчерашнего дня? Что по хозяйству? Не окривел ли петушок? Здорова ли кошечка? Как сам спал-почевал? Какой легкий сон видел?» «Да ничего», — отвечает, — «все по-хорошему. Петух заказывал тебе по-суседски поклончик, а кошка жалуется, больно много сосед мышей развел, справиться сил нет. А сон и точно занятный видел. Будто в Сизиковой бог по дворам с казной ходил, всех уговаривал: берите, мужики, кому сколько надо, без отдачи. Лучше поди-ка это, чем полтинничные аместистишки по одному из горы выковыривать». «Ну и что?» — засмеялись старатели. «Отказались мужики? Что ты, говорят, боже? Куда это гоже, чтобы незарабленные брать? Непривычны мы к этому. Так иди сошлось у них. Ты скажешь. Сказать просто, коли язык не присох». Тут, который сперва-то с Кочетком заговорил, он, видно, маленько в обиде за петуший поклон оказался. Он и ввернул словцо в задор. «И понять нехитро, что у тебя всегда одно пустобайство». Кочеток к этому и привязался. «По себе, видно, судишь. Неуж все на даровщину польстятся? За кого ты людей считаешь? К барышникам приравнял. Совесть-то поди, не у всякого застыла». Другие старатели ввязались, и пошло-поехало. Спор поднялся, потому дело близкое. Бог хоть никому с казной не придет, а богатый камешек под руку попасть может. Стали перебирать богатеев, кто от какого случая разъелся. Выходило, что у всех не без фальши богатство пришло. Кто от артели утаил, кто чужое захватил, а больше-то на перекупке нажился. Купит за пятерку, а продаст за сотню, а то и за тысячу. Эти каменные барышники тошнее всего приходились старателям. И про то посудачили: если кому позавидовать из богатеев, тоже вышло некому. У одного сын дурак дураком вырос, у другого бабенка на стороне поигрывает, того и гляди, усабурует своего мужика и сама каторги не минует, потому дело явное и давно мы на примете. Этот опять с перепою опух, на человека не походит. Про невесту хваленую Троша такого наслушался, что хоть уши затыкай. Потом, как за ним прибежали, пора, дескать, на смотрины идти, он отмахнулся. «Не пойду, пускай свой самоцвет кому другому сбывает, а мне с любой придачей не надо». Поспорили это к старателю, посудачили, к тому пришли. Нет копейки надежнее той, кое потом полито. Кабы только этих копеек побольше, да без барышников. Известно, трудовики по трудовому и вывели. Меж тем темненько уже стало. Спор давно на мирную беседу повернул. Один кочеток не унимается. Это, кричит, разговор один. А помани кого боговой казной, либо камешком в тыщенку две ростом, всяк руки протянет. Ты откажешься? Сам, небось, заветное хранишь. Продешевить боишься. Кочеток от этого слова весь задор потерял и говорит совсем по-другому. Насчет моего заветного ты напрасное слово молвил. Берегу не для корысти, а для душевной радости. Поглядишь на эту красоту, и ровно весной запахнет. А что, правда, то правда. Подвернись случай с богатым камешком, не откажусь. Крышу вон мне давно перекрыть надо. Ребятишки разуты, раздеты. Да мало ли забот. Другой старатель подхватил. А я бы лошадку завел, гнеденькую, как у Самохина. Пускай не задается. Мне баню поставить первое дело, — отозвался еще один. За ним остальные про свое сказали. Оказалось, у каждого думка к большому фарту припасена. Кочеток на это и говорит. Вот, видите, у каждого своя корысть есть. Это и мешает нам найти дорогу к далевому глядельцу. Старатели на это руками замахали, и один по одному расходиться стали, а сами ворчат. Заладила сорока Якова одно про всякого. Далось ему это далевое глядельце. Слыхали мы эту стариковскую побаску? Да ни к чему она. Что ее город-то насквозь проглядывать? Тамошнего богатства все едино себе не заберешь, только себя расстравишь. Куда нам надали глядеть? Хоть бы под ногами видеть, чтоб нос не разбить. Разошлись все. Пошел и кочеток домой, а Троша с ним рядом. Дорогой Яша спрашивает у парня, чей да откуда, каким случаем в Мурзинку попал, какие камешки находить случалось, по каким местам да приметам. Троша все отвечает толково и без утайки, потом и сам спрашивает. Дядя Яков, о каком ты далевом глядельце поминал? И почему это старателям нелюбо показалось? Яков видит, парень молодой, камешком приверженность имеет, и спрашивает не для пустого разговору. Доверился ему и рассказал. Сказывали наши старики, что в здешних горах глядельца есть, там все пласты горы сходятся. А далевым оно потому зовется, что каждый пласт, будь то железная руда, али золото, уголь, али медь, дикарь-камень, али дорогой самоцвет, насквозь видно. Все спуски, подъемы, все выходы и веточки заприметить можно на многие версты. Глядельцы — это не снаружи, а в самой горе. Добраться до него человеку нельзя, а видеть можно. Как так? А через терпеливый камешек? Это еще какой? — спрашивает Троша. Тут видишь штука какая, — объясняет кочеток. Глядельце открывается только тому, кто себе выгоды не ждет, а хочет посмотреть красоту горы и народу сказать, что где полезное лежит. А как узнаешь, что человек о своем не думает? Вот и положено испытание — найдешь камешек, который тебе больше других приглянется, и храни его. Не продавай, не меняй, даже в мыслях не прикидывай, сколько за него получить можно. Через такой камешек и увидишь далевое глядельце. Как глазу тебе его поднесут. Не сразу, понятно, такой камешек тебе в руки придет. Не один, может, десяток накопить придется. Терпение тут требуется, потому камень и зовется терпеливым. А какой он этот камешек цветом, голубой ли, зеленый, малиновый или красный, это неведомо. Одно помнить надо, чтобы его какой своей корыстью не замутить. Почему старателям не любо слышать разговор об этом? По-моему, понятно тут, что выходит. Трудовому человеку, ежели он не хитник, не барышник, охота поди поглядеть на красоту горы. А всяк лезет в яму с какой-нибудь своей думкой. Слышал вон разговор. Кому лошадь нужна, кому баня, кого другая нужда одолевает. Ну и досадует, что им даже думка о далевом глядельце заказана. Тут Кочеток вовсе доверился парню и рассказал. «У меня вон есть терпеливые камешки, да не действуют. Замутил, видно, их своими заботами о том, другом. Ты, парень, молодой и камешком приверженный. Вот и запомни этот разговор. Может, тебе и посчастливит, увидишь далевое глядельце». «Ладно», — отвечает, — «не забуду твои слова». В этих разговорах они подошли к Кочетковой избушке. Троша тогда и попросил. «Нельзя ли, дядя Яков, у тебя переночевать? Больно мне неохота к этим богатеевым хвостам ворочаться, а идти домой в потемках несподручно. Что ж, — говорит Яков, — время летнее, в сенцах места хватит, а помягче хочешь, ступай на сеновал. Сено хоть и не лишко, а все-таки есть». Так и остался Троша у Кочетка ночевать. Забрался он на сеновал, а уснуть не может. День-то у него неспокойный выдался, растревожило парня, что чуть оплошку не сделал с хваленой-то невесты. Ну и этот разговор с Кочетком сильно задел. Так и проворочился до свету. Хотел уже домой пойти, да подумал. Нехорошо выйдет. Надо подождать, как хозяева проснутся. Стал поджидать, да и уснул крепко-накрепко. Пробудился близко к полудню. Спустился с сеновала, а во двор заходит девчонка с ведрами. Ростом невеличка, а ладная. Ведра полнехонькие, а несет не сплеснет. Привычно, видать, и силу имеет. Троша тут поворот судьбы и обозначился. Это ведь и самый добрый лекарь не скажет, отчего такое бывает. Поглядит парень на девушку, а она на него взглянет, и оба покой потеряют. Только о том и думают, как бы еще ненароком встретиться, друг на дружку поглядеть. Словом перемолвится, и оба краснеют, так что всякому видно, кто о ком думает. Это вот самое тут и случилось. Приглянулась Троше легонькому Кочеткова дочь Доня, а он ей ясным соколом на сердце пал. Такое дело, конечно, не сразу делается. Троша и придумал заделье. Стал спрашивать у девчонки, в каком месте отец старается. Та б сказала все честь честью. Троша и пошел, будто поглядеть. Нашел по приметам яму, где Кочеток старался, и объяснил, зачем он пришел, и сам за каялку взялся. Потом, как зашабашили, спрашивают у артельщиков, нельзя ли ему тут остаться на работах. Артельщики сразу приметили, что парень старательный и сноровку по каменной работе имеет. Говорят, милости просим, коли уговор наш тебе подойдет. И рассказали, с каким уговором они принимают в артель. Парень, понятно, согласился и стал работать в этой артели, а по субботам уходил в Мурзинку вместе с Кочетком. У него как постой имел. Сколько там прошло, не знаю, а кончилось свадьбой. Гладенько у них это сладилось. Как свататься Троше стал, Кочеток с женой в одно слово сказали, что лучше такого жениха для своей донюшки не ждали. И вся артель попировала на свадьбе. К тому времени как раз яма их позабавила. Нашли хороший занорыш, и у всех на гулевые маленько осталось. Трошина бабушка уже в обиде была, что внучок с богатой женой забыл старуху. Хотела сама в Мурзинку идти. А Троша и объявился с молодой женой, только не с той, за которой пошел. Рассказал бабушке про свою оплошку с богатой невестой, а старуха посмеивается. «Вижу, — говорит, — что и это не бесприданница. Жемчугов полон рот, шелку до пояса и глазок веселый, а это всего дороже. В семейном положении главная хитрость в том, чтобы головы не вешать, коли тебя стукнет». С той поры много годов прошло. Стал Троша легонькой заметным горщиком, и звали его уже по-другому, тяжелой котомкой. Немало он новых мест открыл. Работал честно, не хитничал, не барышничал. Терпеливых камешков целый мешок накопил, а далевого глядельца так увидеть ему и не пришлось. Бывало, жаловался на свою неудачу донюшке, а та не привыкла унывать и говорит: «Ну, ты не увидел, может, внуки наши увидят?» Теперь Трофим тяжелая котомка, глубокий старик. Давно по своему делу не работает, глазами ослабел. А как услышит, что новые в наших горах открыли, всегда дивится. Сколь ходко ныне горное дело пошло. Его внук, горный инженер, объясняет: «Наука теперь, дедушка, не та, и, главное, ищем по-другому. Раньше каждый искал, что ему надо, а ныне смотрит, что где лежит и на что понадобиться может. Видишь, вон на карте раскраска разная. Это глина для кирпичного завода, тут руда для домны, здесь место для золотого запаса. Тут уголек хороший для паровозных топок, а это твоя жила, которую на Адуе открыл, вынырнула. Дорогое место». Старик смотрит на карту и кивает головой: «Так, так». Потом, хитренько улыбнувшись, спрашивает шепотом: «Скажи по совести, далевые глядельцы нашли в котором месте?» Внук тоже улыбается: «Эх, дед! Не понимаешь ты этого. 30-й уж год пошел, как твое далевое глядельце открыто всякому, кто смотрит не через свои очки. Зоркому глазу через это глядельце не то что горы, а будущие годы видно». «Вот-вот», — соглашается старик, — «правильно мне покойный тестюшка Яков Кирьяныч сказывал: в далевом глядельце главная сила».